Лесли, деликатно вызванный на допрос из пыльного склада за большим магазином на улице Герцога, поведал историю до мелочей, совпадающую с рассказом его жены. Отправив письма, он пошел прогуляться по парку. Отсутствовал менее получаса, потому что, когда снова вошел в дом, церковные часы еще не пробили 10. Все очень просто и в высшей степени вероятно. Супруги явно не успели сговориться, и тем не менее Джорджу из чистого упрямства захотелось еще раз взглянуть на свои боевые порядки. Да, основания для сомнений пока сохранялись. Джин знала и неосмотрительно призналась в этом, что заявление Дакетта появилось в дневных газетах. Прошлой ночью веселые буфетчицы нашли труп Армиджера с пробитой головой. Было ясно, что это убийство, хотя Дакетт всячески избегал называть вещи своими именами. Этого было достаточно, чтобы насторожить и лишенного наследства сына, и беззаветно преданную ему жену. Преступники или невинны, они знали, что вскоре придется отчитываться за тот вечер. Преступники или невинны, они могли остаться без алиби, если не считать поручительство друг за друга. И поэтому поспешно согласовали свои показания, подготовившись к любым вопросам. После выхода утренних газет Джин вполне могла позвонить Лесли по телефону. Приунывший Джордж порылся в памяти, отыскивая какую-нибудь мелочь, которая исключала бы их виновность, а значит и все его сомнения, но ничего не вспомнил. Итак, сговор между супругами возможен, особенно если учесть, что Джин — очень умная женщина. Как он выглядел? Неплохо. Немного ошарашен, естественно, но он и не прикидывался, будто ладил с отцом и ужасно переживает. Впрочем, он все равно не подал в виду, уж это точно. Очень сдержанный парень. Ну и немного осторожничает, конечно. Что, боится? Ну, я бы не сказал, но он вполне отдает себе отчет в том, что привлекает нездоровое внимание любопытной публики и нашим. Он далеко не дурак и знает, что его дела стали всеобщим достоянием. Знает, что самая сильная его карта — тот самый кукиш, который он получит после смерти папаши. Он как-то старался привлечь твое внимание к этому обстоятельству. «Ну, ты его недооцениваешь», — сказал Грокот, издав смешок. «Он понимает, что мы и сами это знаем. Мне показалось, что каждый раз, когда беседа принимала щекотливый оборот, он искал в этом опору и обретал равновесие. А как он ладит с водителями и рабочими на складе? — полюбопытствовал Джордж. В таких маленьких рабочих коллективах не всегда хорошо относятся к более образованным и воспитанным молодым людям, случайно затесавшимся в них, особенно если человек держится отчужденно. На удивление хорошо. Они, похоже, любят его, зовут лесом, позволяют ему встревать в их разговор или отмалчиваться, если он того пожелает. Главное, по-моему, в том, что он ведет себя совершенно естественно, без всякого притворства. Он не строит из себя рубаху парня, не перенимает их выговора, речь у него правильная. Будь иначе, они устроили бы ему заговор молчания, но он совсем не дурак. Или слишком гордый. Ну, как бы там ни было, он оказался в выигрыше.